но столь же лицемерно предложил не торопиться с арестом Михаила Моисеевича, а создать комиссию для проверки выдвинутых против него обвинений. Во главе ее поставили Микояна. Через несколько дней Михаила Кагановича пригласили в кабинет Микояна. Приехал и Берия вместе с человеком, который дал показания против бывшего министра. Тот повторил свои обвинения. «Этот человек ненормальный», — сказал Михаил. Но он понял, что означает весь этот спектакль. В кармане у него был пистолет. «Есть ли в твоем кабинете туалет?» — спросил он Микояна. Анастас Иванович показал нужную дверь. Михаил вошел в туалет, и через несколько мгновений там раздался выстрел. Его похоронили без почестей. Сталин все реже и реже встречался с Кагановичем. Он уже не приглашал его на свои вечерние трапезы. На 19-м съезде КПСС Каганович был избран в состав расширенного пленума ЦК и даже в бюро ЦК, но не вошел в отобранную лично Сталиным пятерку наиболее доверенных руководителей партии. После ареста группы кремлевских врачей, в большинстве евреев, которые были объявлены вредителями и шпионами, в СССР началась новая широкая антисемитская кампания. В некоторых западных книгах, и в частности в книге Авторханова «Загадка смерти Сталина», полное множество вымыслов, противоречий, можно найти версию о том, что Каганович якобы бурно протестовал против преследования евреев в СССР, что именно он предъявил Сталину ультиматум с требованием пересмотреть дело врачей. Более того, Каганович якобы изорвал на мелкие клочки свой членский билет президиума ЦК КПСС и швырнул Сталину в лицо. Не успел Сталин вызвать охрану Кремля, как его поразил удар. Он упал без сознания. Авторханов ссылается на какие-то слова Ильи Эренбурга. Но я часто встречался с Эренбургом в 1964-66 годах. Мы не раз говорили о Сталине, но ничего подобного Эренбург никогда не рассказывал. Да он и не мог знать подробностей смерти Сталина. Все это чистый вымысел. Каганович был не в состоянии восстать против Сталина. Он в начале 1953 года молчал и со страхом ждал развития событий. Как и многих других, и отнюдь не только евреев, Кагановича спасла смерть Сталина. В антипартийной группе. После смерти Сталина влияние Кагановича на короткое время вновь возросло. В качестве одного из первых заместителей председателя Совета министров СССР он возглавил несколько важных министерств. Каганович поддержал сговор Хрущева и Маленкова с целью ареста и устранения Берия. Еще раньше он был среди тех, кто предпринял все меры для пересмотра дела врачей и прекращения антисемитской кампании в стране. Был реабилитирован и его старший брат Каганович. Тем не менее, начавшийся в 1953-54 годах первые реабилитации ставили Кагановича во все более трудное положение. Не все жертвы террора 1937-38 годов были расстреляны или погибли в лагерях. В Москву стали возвращаться люди, которые знали о той ведущей роли, которую играл Каганович при проведении незаконных массовых репрессий. Так, например, в 1954 году был полностью реабилитирован Снегов, которого Каганович хорошо знал еще по партийной работе на Украине в середине 20-х годов. Снегов был назначен по предложению Хрущева на работу в политотдел и коллегию МВД СССР. перерыве торжественного заседания в Большом театре по случаю 38-й годовщины Октябрьской революции Каганович увидел Снегова, идущего под руку с Петровским, когда-то возглавлявшим ЦИК Украины, а ныне все еще работающим завхозом Музея революции.